Глава шестая. В комнате было слишком жарко. Наэла поморщилась и вцепилась в крючки на корсаже, чтобы освободиться от тяжелого платья. Она предпочитала легкую прохладу. В ее собственном доме слуги топили камины только зимой, но в поместье Блэкстоун она не имела права распоряжаться. По крайней мере, сейчас. Но, возможно, потом... «Чейз, не поможешь мне?» Девушка кокетливо обернулась, представляя на обозрение мужчины спину в полупрозрачной сорочке. Она гордилась тем, что ей не нужно носить корсет и стягивать свою тонкую талию. Она и без того была выше всяких похвал. «Я занят». Опять этот равнодушный тон. Наэла прищурила раскосые глаза, но удержалась от упреков. «Нет, только не с ним. С Чейзом она всегда мила и послушна, словно ласковая кошечка. Он ей слишком дорог». Хорошее настроение вновь вернулось, когда Наэла подошла к нему. Чейз Блэкстоун, как обычно, просматривал бумаги, которые, словно ворох осенних сухих листьев, были рассыпаны по поверхности стола. Внимательно читал донесения и хмурился. Его любовница встала рядом со стулом и запустила изящные пальчики в темно-русые волосы. Жаль, что он подстригся. Ей нравилось, как его локоны рассыпаются по могучим плечам, когда он ложится на нее. Но так было надо, чтобы выглядеть солиднее в парламенте. Некоторые уважаемые лорды считали, что Чейз не только слишком молод для должности премьера, но и непозволительно красив для мужчины. «Наэла, зачем ты разделась?» Насмешливый голос герцога распалял и без того нарастающее желание. Легкая хрипотца звучала чарующей музыкой для ушей. Неужели она действительно влюбилась? Первый раз в жизни. Но этот мужчина стоил того, чтобы пасть перед ним на колени, и не только во время любовных утех, но и по жизни. Он единственный, ради кого Наэла была готова прогнуться и даже унизиться. Все, что захочет, лишь бы быть рядом с ним. «Хотела побыть с тобой, пока ты не уехал», — промурлыкала девушка и скользнула к мужчине на колени. Чейз провел ладонью по красивой ножке, затянутой в белый чулок, а затем устремился к бедру и слегка сжал его. Второй рукой он спустил бретельку коротенькой рубашки с плеча, обнажая грудь, и обвел языком маленькую вишенку соска. Наэла застонала от удовольствия. В животе разгорелся огонь, разнося по жилам искры от волнующей близости. «Ты же знаешь, после обеда я отбываю в Растон». Чейз отстранился, а девушка всхлипнула от разочарования. «У нас еще есть время». Наэла прильнула к шее своего любовника и немного пощекотала. «Даже если чуток задержишься, не беда». Чейз взглянул в сияющие зеленые глаза, затем перевел взгляд на пухлый ротик, из которого вновь показался тонкий раздвоенный язычок. «Опоздание не входит в мои планы». Герцог приподнял девушку и поставил ее на пол. Она обиженно засопела и тут же обернулась большой змеей, покрытой черными чешуйками. Наэла с шипением набросилась на мужчину и обвела его, скользя по коже, наслаждаясь раздражением и замешательством Чейза. О да, она знала, что тот ненавидит, когда Наэла оборачивается, но желание позлить на этот раз победило стремление доставить удовольствие. «Перестань», — спокойно сказал герцог, — «если не хочешь, чтобы я сделал тебе больно». Угроза подействовала. Змея тут же ослабила хватку и упала к ногам мужчины. «Опять твои фокусы!» Раздраженно скривился Чейз и переступил через женщину, скорчившуюся на полу. «Почему ты всегда так груб со мной?» — всхлипнула Наэла. «Я вправе рассчитывать на более уважительное отношение». «Я покупаю тебе драгоценности, оплачиваю счета за тряпки. Что ты от меня еще хочешь?» — буркнул мужчина, небрежно запихивая бумаги в большую кожаную папку. «Чтобы ты тратил на меня не только деньги, но и свое драгоценное время!» — выкрикнула Наэла. «Хочу проводить с тобой не только ночи, но и дни. Мы уже год вместе. Я же вижу, что полностью устраиваю тебя как женщина. Может, настало время для следующего шага?» «Уж не хочешь ли ты, чтобы мы поженились?» — рассмеялся Чейз, глядя на любовницу. «А почему бы нет? Я принадлежу к дворянскому роду. Мой первый муж был виконтом. Не вижу причины, по которой ты не мог бы на мне жениться». «Наэла, не строй иллюзий. Я герцог, а не виконт. И в данный момент баллотируюсь на должность премьер-министра. Мне нужна не только родовитая, но и безупречная жена. Милая, кроткая девственница и, что немаловажно, человек. Мое потомство никогда не будет запачкано грязной кровью оборотней». Девушка силой вцепилась в паркет, обдирая отполированные ногти. Злость и разочарование опьяняли. Она с трудом встала и неровной походкой пошла к своему брошенному платью. «На самом деле, я давно хотел тебе сказать, что нужно прекратить нашу связь. Прости, если обидел». Чейз, больше не глядя на любовницу, накинул сюртук и покинул свою спальню. Оставшись одна, Наэла схватила со стола дорогую вазу и кинула ее в стену. Пара мелких осколков рикошетом отлетела и вонзилась в ее белую кожу, оставив кровавые царапины. Но душевная боль полностью заглушала физическую. Но нет. Так просто он от нее не отделается. Сейчас же нужно догнать Чейза и высказать ему все, что она о нем думает. Наэла прямо в расстегнутом платье бросилась в коридор и успела заметить, как ее бывший возлюбленный входит в покои своего брата. Джайлз, бледная копия Чейза, невзрачный, тщедушный и с плохими зубами. Иногда Наэла во время ужина замечала на себе его плотоядный взгляд, который ее забавлял. «Я оставлю тебе полную доверенность. Оформи, пожалуйста, наследство от дяди Фелропа. Мне сейчас некогда этим заниматься». Наэла жадно вслушивалась в разговор. В голове медленно созревал коварный план. Ах, какой же сладкой будет ее месть! Продолжая обдумывать только что услышанное, девушка вернулась в спальню герцога и терпеливо дождалась, когда тот покинет поместье. А затем пошла в комнату к Джайлсу. Ночь, проведенная в объятиях желанной и недосягаемой до этого красавицы, вконец затуманила рассудок графа Лейтона. Наэла быстро уговорила его воспользоваться доверенностью и перевести семейный капитал на другие счета. «Мы сбежим вместе. Будем жить и наслаждаться. Подумай, как несправедлива к тебе судьба. Отец всегда был с тобой груб, бил и унижал. И все потому, что ты второй сын. Чейзу досталось состояние, титул. Даже ты предпочла его». Джайлз зарылся носом в шелковые белокурые волосы, вдыхая чуть терпкий аромат мускуса. «Но теперь я твоя», — нашептывала на ухо девушка. «А Чейз должен понять, что жизнь не так проста. Мы должны помочь ему научиться видеть в людях хорошее». Граф Лейтон сдался под напором красавицы. О да, теперь Наэла была весьма довольна. Оставалось найти невесту. Как сказал Чейз, кого он хочет? Девственницу. Так подберем ему юную развратницу. Какой там был еще пункт? Не хотел испортить чистую кровь будущих потомков? Так получит в наследнике сына, вообще не принадлежащего по крови к их роду. Одно посещение приюта, и увесистый кошелек директору, и у его светлости герцога Блэкстоуна появился законный приемный сын. Правда, Джайлз тут взбрыкнул, стал лепетать что-то про доверие, которое возлагал на него брат, и свое предательство. Но ничего, ласки и поцелуи вновь притупили совесть. До сих пор забавно вспоминать физиономию директора приюта, когда он понял, что герцог желает не просто взять опекунство над четырехлетним мальчишкой-оборотнем, а официально усыновить его. А вот с развратной невестой пришлось повозиться. На слуху у всех был скандал с некой леди Фабианой Элвуд. Девчонку застукали с любовником, и тот отказался жениться. Несмотря на скандальную и порочащую семью ситуацию, Ее брат высказал подозрения в связи с поспешным браком и таким интересом, и был преисполнен решимости увидеться с самим герцогом. Это, конечно, не входило в планы Наэлы. Она дала Джайлсу зелье, способное на несколько часов подчинить человека. Тот подлил его Кайлу в чай и дал четкие указания уговорить Фабиану вступить в брак. Увидев новоиспеченную жену Чейза, коварная любовница немного разочаровалась. С виду, как синий чулок. Не в меру скромна, хоть и красиво. «Нет, так не пойдет. Серая мышка должна быть вишенкой на торте ее месте, а не сухим изюмом. Пришлось подкупить горничную и отдать ей остаток драгоценного зелья. Служанка Рейн добавила его в вино, а затем произнесла все, что ей велели. Дурочка должна была надеть приготовленное соблазнительное белье и отправиться в спальню супруга. Жаль, что она не увидит этой сцены. Очень жаль. Но сознание того, что ее план полностью притворился в жизнь, вызывало холодное удовлетворение. Чтобы избавиться от супруги с подмоченной репутацией и сыночка-оборотня, Чейзу придется попотеть. А она в это время будет наслаждаться роскошной жизнью в Иларии на деньги бывшего любовника. Правда, потом нужно будет придумать, как избавиться от Джайлса. Он ей уже наскучил. Но главное, что сейчас она счастлива.